начиная от основного закона Конституции и заканчивая какими-то нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, не ставит своей задачей погубить человека. То есть там прописаны нормы, которые регулируют общественные отношения, но их применение возлагается на плечи конкретных людей, которые, в свою очередь, имеют свои нравственно-ценностные ориентиры, и, соответственно, ими и влечет то или иное их действие. Поэтому, если человека в первую очередь привлекает прибыль, доход определенный, то, соответственно, жизнь другого человека для него это как некий источник дохода. Вот про врачей мы как раз об этом и говорили. Конечно, не все они такие, есть и замечательные люди, но практика показывает, что когда врачу выгодно направить пациента к тому или иному специалисту, либо, скажем так, провести дополнительные процедуры, которые, казалось бы, и не нужны в данном процессе, то он с удовольствием это сделает, потому что это повлечет дополнительный источник дохода. Фраза. Я прошу вот вас ознакомиться с ним. Он как раз говорит о том, что как только уничтожается образование, сразу идет массовое уничтожение населения в том или ином государстве. Нет нужды использования физического воздействия на население, там ядерные удары и тому подобное. Достаточно просто уничтожить самообразование, и тогда пациент умирает от рук таких врачей, здания разрушаются от рук таких инженеров, деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров, справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования – это крах нации. Я думаю, что вы знакомы с нашим основным законом. Он является законом прямого действия и является нашим общественным договором. Скажите, вы про такое понятие слышали, общественный договор? Значит, общественный договор – это когда граждане, ну, неважно, граждане, любое население или лица в определенном месте договариваются между собой о том, как они будут взаимодействовать между собой, как они будут вести жизнедеятельность. Так вот, Конституция – это основной закон, когда все проживающие на определенной территории, в данном случае территория России, заключили давний договор между собой, в первую очередь, о том, что они соглашаются на определенные правила поведения, наделяют друг друга определенными правами и выстраивают целый государственный аппарат, некий инструмент, который называется государство для соблюдения управления этими правами, установления ответственности, то есть некий надсмотрщик за теми, кто эти права нарушает. Удивительная вещь, оказывается, что немногие вообще читали Конституцию Российской Федерации, с кем приходится общаться. Я не говорю уже про чиновников, они читают только свои ведомственные нормативные акты. Мало кто вообще заглядывает в Конституцию. Вот, и я думаю, что врачам тоже неплохо было бы почитать эти все вещи, потому что это основной закон. Он является прямым действием. Прямое действие – это говорит о том, что он применяется в любом случае и всегда вне зависимости от действия какого-либо нового закона. Основная статья, статья 2, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав своего человека и гражданина – обязанность государства. Все представители государства – это чиновники, ну и в том числе врачи, обязаны руководствоваться именно этой статьей. То есть, если бы здесь было написано «прибыль, доход и валюта», да, там какую-то являлась бы высшей ценностью, тогда все понятно было. То есть, мы зарабатываем деньги, да, и все остальное. Но человек, его права и свободы являются высшей ценностью нашей страны. Вот мы привыкли, и большая часть населения нашей страны, относиться к органам госвласти как к неким, ну, небожителям, я бы так сказал. То есть именно фактопросителям мы всегда приходим и просим сделать что-либо, что является нашим правом. Но на самом деле здесь идет подмена понятий очень серьезная. Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является многонациональный народ. То есть мы с вами. Это мы делегировали свое право чиновникам некие властные полномочия исполнять. Поэтому, и, соответственно, они не имеют права нас попрекать этим делом и всячески уничтожать. Это вот хороший пример. Мне тут одни коллеги подсказали, как можно относиться к государству. Ну вот у плотника есть топор, им можно и дом построить, и зарубить. и жизни лишить, да? То есть все зависит от того, как им пользоваться. Это не хорошо, не плохо. То есть относиться негативно к государству, ну это то же самое, что вот ругать топор за то, что он там рубанул по пальцу, да, или молоток, который по пальцу ударил. Ну, здесь я хотел бы сказать, что Российская Федерация, мы с вами определили, является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. То есть не смерть и не уничтожение человека, а именно жизнь и свободное развитие человека. То есть все нормативные акты, которые принимаются в нашей стране, должны, во-первых, соответствовать этому требованию, во-вторых, не содержать положений, которые бы утверждали бы обратно. Теперь вот что касается прямого действия, да, статья 15 Конституции. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Но мы привыкли к тому, что у нас есть специальный орган, Конституционный суд, который определяет, что да, вот этот закон не соответствует Конституции, а вот этот нет. Но на самом-то деле мы с вами как граждане, которые имеют право и, более того, являются сувереном, то есть держателем власти в стране, имеют право любой нормативный акт соотнести с Конституцией и сказать, что, ребята, извините, но у нас есть Конституция, которая говорит об обратном. Статья, которая является основополагающей, на мой взгляд, по охране здоровья, значит, здесь устанавливается на то, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Но, опять же, у нас медицинская помощь, как и образование, перешло в разряд услуг под законами, вот, ну, нормативными актами, законами, которые дальше это все регулируют. То есть медицинская помощь у нас является, ну, оказывается, в очень редких случаях, если только под надзором журналистов или там государственных органов, либо очень низкого качества. Остальное все является услугой. Вот это, на мой взгляд, очень серьезное нарушение Конституции, потому что, ну, умаляя сразу всю полностью деятельность по укреплению здоровья человека, развитию физической культуры, колыбельщего санитарного благополучия. Вот это, кстати, статья, можно об этом говорить при обсуждении вопроса, а надевать ли маску или нет. Потому что то, что маска не защищает от вируса, это все знают, и это вообще доказанный факт. Теперь, ну, основной вопрос, да, нет прививки, значит, мы не пустим вас ни на работу, ни на школу. Прямое нарушение Конституции. Дело в том, что это право гарантировано, ну, нами с вами, в том числе государством. И если это право ущемляется, здесь как раз вот мы говорили, что это вполне тянет на самоуправство. Вы знаете, кто у нас является гарантом Конституции? Знаете, прекрасно. Так вот, вот это его статья. То есть защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. То есть самый первый у нас, ну, гарантируется, да, гарантируется каким? Гарантом Конституции. И второй вопрос, когда не получается у гаранта, не успевает он в ручном управлении что-либо сделать, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Вот то, что мы сейчас говорили, это вот привлечение грамотных юристов, привлечение родственников, свидетелей. То есть если женщина находится в положении, когда она, ну, действительно, она не может адекватно оценить вопрос, подписывать ей отказ от прививок, прямо вот то, что она, только она родила, причем я с этим столкнулся сам, я присутствовал при родах своей жены. И когда ребенок вот уже с одной стороны кричит, с другой у него там шок, а ей суют бумажки под руку, если вы отказываетесь, то подпишите, ну как это вот... Это состояние аффекта человека находится. Конечно, они этим и пользуются, когда женщина, да, да, родила, она не здесь. Нововведение. Это вот буквально в этом году мы с вами проголосовали за то, что вот данный пункт появился. Это даже целая статья появилась. Значит, без детей у государства нет будущего. Без детей нет будущего семьи. Поэтому единственное богатство, которое стоит, чтобы за него биться, сражаться и тому подобное, это наши дети. Если мы не сможем обеспечить их безопасность, то о каком праве на свое существование можем мы вообще... Ну, это нонсенс. Мы в своем государстве вынуждены вести войну за своих детей. Со всеми буквально. Причем мало того, что это могут быть какие-то вот нарушители на улице, да, ну, в первую очередь с самим государством. Это, ну, не должно быть такого быть. Мы, да, это вообще полностью перечеркивает необходимость самого государства. Зачем нам такое государство, если мы с ним ведем войну? Но опять же, мы не ведем войну не с государством. Мы ведем войну с нерадивыми чиновниками, которые не читали Конституцию. Которые ставят свой доход от количества жизней, отобранных у населения. Это полномочия Российской Федерации, которые идут совместно с субъектами. Координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи. Ну и, соответственно, сохранение и создание условий для здорового образа жизни. Защита семьи, материнства, отцовства и детства. То есть да, мы на это с вами согласились, мы проголосовали за это, но где выполнение этого всего? За деньги, пожалуйста. Да, пожалуйста, мы с легкостью выполним все эти условия, которые написаны в Конституции, если у вас позволяет ваш финансовый бюджет. Нет бюджета, все, извините, вы что, получается, не гражданин Российской Федерации? На это у вас не распространяется? Ну и теперь мы переходим к одному из основных законов, да, закону профилактики инфекционных болезней. Он содержит в себе понятие поствакцинальное осложнение, вызванное профилактическими прививками. То есть мы только что говорили о защите здоровья, о защите жизни. Но хорошо, прививки в плане того, что они являются лекарством неким, да, неким профилактическим средством, которое будет способствовать улучшению нашего здоровья, чтобы мы меньше болели. Но в законе о иммунопрофилактике мы видим такое понятие, что да, законодатель указал, что могут быть осложнения. Он указал, ну интересно, хорошо, давайте дальше тогда разбираться. Ну и вот введен в понятие государства государственное единовременное пособие при причинении вреда. То есть мы опять же говорим, по сути, на что теперь ценник есть, что мы, получается, себе вкалываем неизвестно на что, но это как бы узаконено. Более того, есть ценник, что если вы заболели или там были, ваше здоровье пострадало, то, пожалуйста. Ну и в конце концов, вот это вот 30 тысяч рублей за смерть на семье, это вообще нонсенс. Это, ну, это получается что? Это цена нашей жизни в нашем государстве получается. Теперь вот ежемесячные денежные компенсации. То есть государство говорит прямо, что, во-первых, вам может быть нанесен вред этой прививкой, во-вторых, вы можете умереть, а в-третьих, вы можете стать инвалидом. Это что за прививка такая? Это что мы в поле в себе вносим в организм, что государство допускает такую возможность? Ну, это такие дела, такие последствия. Так, теперь статья 5, основная. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики. Вот, начиная от первого пункта, да, получение от медицинских работников полной объективной информации о необходимости профилактических прививок и последствиях отказа от них и возможных постфакцинальных осложнений. Вот мы в своей жизни сталкивались с тем, что нам периодически ставят прививки. Кто-нибудь из медицинских работников вам об этом говорил? Говорил ли, что вы, возможно, станете инвалидом или можете даже умереть? Нет, там, знаете, вы подписываете бумажку, что вы, типа, предупреждены о возможных последствиях. Да, но последствия это никто не говорит. Если бы вы знали, что вы можете умереть об этом вкалывании прямо, ну, 50 на 50, вы что, поставили? Медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическим прививкой. То есть при необходимости обследования медицинский осмотр должен быть проведен обязательно. То есть если приезжает такая группа быстрого реагирования в школу или там на работу и начинают всех прокалывать, это прямое нарушение даже этого закона. Вот этот отказ от профилактических прививок, он мало того, что предусмотрен этим законом, он еще и основывается на Конституции. Вы можете не знать о составе прививок, о последствиях, но вы четко должны знать, что вы всегда можете отказаться. Никто не может принудить человека сделать профилактическую прививку. К чему ведет за отсутствие практических прививок? Есть некий перечень работ, помимо того, что ограничивается выезд, ну, которым якобы обязаны вводить профилактические прививки. Но здесь опять же вопрос, что вам дороже, сохранить здоровье, жизнь или сохранить работу. Сейчас многие работодатели грешат тем, что заставляют своих работников проколоться. Да? Есть жесткий перечень этих работ. Допустим, хорошо, мы согласны, что есть работы, в которых человек задействован, ну и подвержен риску заболевания теми или иными болезнями, поэтому, ну, якобы им и для них это необходимо, в том числе, чтобы мы были здоровы. Такой перечень ограничен. То есть, если организация деятельностью не попадает под эти перечень, то нельзя заставить работника под угрозой увольнения проколоться. Значит, требования к проведению профилактических прививок. Профилактические прививки проводятся гражданами в медицинских организациях. При наличии у таких организаций лицензия на медицинскую деятельность. В школах нет, на работе нельзя. При наличии, второе условие, информирования, добровольное согласие на медицинское вмешательство гражданина, одного из родителей. Ну, это вот если несовершеннолетний. Получается, смотрите, тоже парадоксальная ситуация. Родители, кто знает об этих всех вещах, кладут ребенку вместе с учебниками вот эти документы, отказ от прививок и, соответственно, либо согласие. Ну, согласие вряд ли кто-то дает в здравом уме, но я думаю, что все равно есть такие товарищи. То есть отказ. Дальше, смотрите, какой интересный момент. Профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний. Перечень тоже установлен. То есть, если человек говорит о том, что, извините, мне нельзя, у меня вот, я попадаю под этот перечень, нельзя ему ставить прививки, вместе с тем он должен доказать это определенными документами. Ну и вот в конце я бы вот что хотел сказать. Вот проживая в России, Запад уже давно склонил голову. Единственное, кто мы, ну, кто сопротивляется вот этой культуре смертедеятельности, это пока Россия. Доходит до абсурдных ситуаций, когда люди, выполняя вот эти формальные требования, покажи документ, да, просто берут и приносят этот документ. Как они его достали, неважно. Самое главное, чтобы была бумажка, да, а человек найдется. Вот, поэтому здесь я бы хотел, чтобы вы просто понимали ситуацию, она абсурдна, действительно, что сам закон противоречит Конституции, ну, это не он первый, не он последний. Вот, просто чтобы вы знали, что у вас всегда есть право, право требовать и право выбора. Потому что все последствия, которые с нами происходят, в последующем, когда это все негативные варианты, чиновники говорят, извините, а вы сами дали согласие, вы сами подписали. Мы не будем ни при чем. Вы же согласились. Все, ну что, если ваш ребенок умер, ну это же вы согласились ставить ему прививку. Вот, я надеюсь, что ситуация в будущем исправится, в том числе вот нашими общими усилиями, и все эти вопросы смертедеятельности мы просто перестанем вспоминать, как страшный сон. Но сейчас реалии таковы, что мы должны держать круговую оборону. Ну, от всех событий, начиная с здравоохранения и заканчивая правом. Суть в том, что работодатель, в принципе, не имеет права меня отправить какому-то врачу, потому что это право только врача. Почему? И он требует что? Он требует не справку от врача, что я здоров, а результат тестирования. А это уже частная личная жизнь, а это уже врачебная. Ну, врачебная тайна для врача, но это моя информация. Я имею право не предоставлять эту информацию человеку, работодателю. Но под угрозой увольнения, конечно, люди приносят. А он что? Он себя царем начинает чувствовать. В случае были коммерческая организация, директор коммерческой организации просит у своего подчиненного предоставить результат тестирования. Не справку от врача, а результат. Он напрямую нарушает 24-ю статью, часть 1 Конституции. Все, а когда вы... Вот, у меня такие случаи были. А когда вы спрашиваете, а вы готовы нам свой результат предоставить? Говорит, нет. А почему? Имею право. То есть вы имеете право, а работник не имеет. С чего это вдруг? А у нас равноправие, извините. Вот в чем суть. По поводу туберкулеза, еще раз повторяю, санитарные правила профилактики туберкулеза не указывают нам, что мы должны идти к фтизиатру, если нас просто так отправили на туберкулинную диагностику. Просто так. Пример простой. Вы пошли к врачу. Врач вам выписал справку о состоянии здоровья. Вы пришли в детский сад, а заведующий говорит, я вас не приму, у вас нет справки от фтизиатра, потому что вы не прошли пробмонту. Что нужно сказать заведующему? Нужно сказать, уважаемая, а вы каким образом, как юридическое лицо, взяли мои отношения с другим юридическим лицом, взяли их к себе и стали ими апеллировать для того, чтобы от меня что-то требовать. Санитарных правил, пункт 5.7, второй абзац, пишет, дети, которым туберкулинная диагностика не проводила. В санитарных правилах четко написано, когда направляются на туберкулинную диагностику. Только когда есть подозрение, хотя бы подозрение на туберкулез. Если эта юридическая организация не выявила это подозрение, она отправлять на туберкулинную диагностику не может, и в том числе не может врачу-фтизиатру требовать. Они пытаются второй абзац этого санитарного правила превратить вообще в чуть не все законы, которые только существуют в нашей стране. Перечеркну все. Человека нельзя просто так отправить на туберкулинную диагностику. Санитарное правило прописывает, когда. Отказ от тестирования на ковид по аналогии с отказом. Не только этот вирус. Они входят в перечень опасных инфекционных заболеваний. Туберкулез, COVID-19, полиомиелит, паротит, корь и так далее. Там целый спектр, список большой. Он попадает под 50 второй федеральный закон и 323, где я уже говорил, что обязанность у гражданина появляется проходить диагностики только так обязательно, только тогда, когда есть существующее заболевание у этого человека. У должностных лиц, у них нет презумпции невиновности, какая есть у нас. И многие, вот, рассуждая эту проблему, должны видеть еще вторую сторону вопроса, что каждый главврач, каждый директор, он видел тысячи, десятки тысяч пациентов. Он знает хорошо психологию, шаблоны, некие моменты, как обманывать, как разводить. И вот чтобы изнутри остановить эту и коррупционную составляющую, и самоуправство, и злоупотребление правом, существуют административные регламенты, которые именно, чтобы все злоупотребления своим правом должны ограничивать в отношении всех сотрудников учреждений, имеющих доступ к людям, изнутри. То есть отсюда проистекает его презумпция повышенной виновности, недобросовестности. Поэтому здесь еще каждый раз проверяйте его деятельность в соответствии с внутренними административными регламентами.